ты моей никогда не будешь. Ты моей никогда не станешь. Загорится море, по дороге промчатся рысью незнакомых всадников твое. Терпких листьев обрывки на дубах старинного бора, и останутся лишь обрывки их неясного рода.